все, кого волнуют эти события, задарма получили удар по голове, но тратят свое время, строя предположения о возлюбленном учителе. Возлюбленный учитель абсолютно не важен. Ваша проблема в том, что вы принимаете сон, который вы проецируете в качестве реальности, за нечто внешнее. Остановитесь, отступите назад. Это не будет весело, не будет захватывающе, не добавит приятных ощущений и выгодно не подчеркнет вашу отождествленность с продвинутыми духовными искателями, как это делали поездка в Индию и сидение с возлюбленным учителем. Делайте то, что вы должны делать. Найдите помощь, которую вам нужно найти. Какую форму она примет, не ваша забота. Ничто не является вашей заботой. Это просто случится, если есть открытость, если есть согласие, если есть самоотдавание. Вместо того, чтобы смотреть вовне, смотрите вовнутрь. Всего, что не присутствует в глубоком сне, не существует. Гуру, учений и всевозможных паттернов поведения нет в глубоком сне. Как и нет и сатсангов, семинаров и тематических книг. Что вы делаете? Впустите безмолвие, недвижимость. Не тратьте свое время на что-нибудь еще, кроме безмолвия, внутренней недвижимости. Все, что связано с вашим «я» — иллюзия, неправда, не имеет значения. И именно это вы проецируете вовне. Но совершенно пустой экран. Все, что находится там, есть иллюзия, неправда, не имеет значения. Позвольте, чтобы вас опустошили от этого. Позвольте пустоте быть. Позвольте ей вскрыть вас, выдолбить, выпотрошить. Отдавайте себе отчет в том, что то, какую форму это примет, не зависит от вас, и что на это может потребоваться какое-то время, в кавычках. Может понадобиться вся жизнь, и даже больше, чем жизнь. Неважно. Дайте привести себя туда, где это совсем не важно. В недвижимости обнаружьте себя задающим опасный вопрос. Вопрос, о котором ваше эго не хочет думать. Вопрос, который положит конец вашей жизни. Дайте привести себя туда, где более нет необходимости обвинять кого-то, самого себя или других, где эта тяга быть особенным больше не будет разрушать вас, где больше нет необходимости или возможности отвергнуться от себя и смотреть мимо себя. Развешивая ярлыки неправильно или правильно, где невозможно смотреть вовне себя, пытаясь увидеть, что есть. Взгляд вовне продолжает сновидение, только взгляд вовнутрь, непреклонно, глубоко внутрь, минуя все поверхностные слои, интеллект, разум, эмоции и чувства, психику и подсознательное, к тому, что вы есть. Только это способно привести к пробуждению, которое само по себе ничего общего не имеет ни с внешним, ни с внутренним. Проснитесь. Реальность — это то, что мы принимаем за правду. То, что мы принимаем за правду, это то, во что мы верим. То, во что мы верим, базируется на восприятии. То, что мы воспринимаем, зависит от того, что мы ищем. То, что мы ищем, зависит от того, что мы думаем. То, что мы думаем, зависит от того, что мы воспринимаем. То, что мы воспринимаем, определяет то, во что мы верим. То, во что мы верим, определяет то, что мы принимаем за правду. То, что мы принимаем за правду, есть наша реальность. Дэвид Бом.